Глава 19. Марк. Испачкал голодранку. Но такого вожделения раньше не испытывал. Сердце стучало слишком быстро. Я замерзла. А кто просил выбегать голой? Марк, устала скандалить с тобой. Это сильно ранит. Болтала проходимка. Руку давай, или планируешь ночевать в луже? Загнал ее в коттедж. И не успели запереться в ванной, и разорвал одежду, оставив голой. «Я помоюсь сама», — ругалась со мной. Но не слушал ее, а лишь жадно терзал губами. Ласкал соски, плавно спускаясь к животу. Бедняжка содрогнулась, и начался наш рай. «Безотказная невеста. Согласна пошалить?» «Потаскун, не смей трогать». «Спорим, хочешь меня, Лина?» Жадно впился в ее киску. Она сопротивлялась, но вскоре поддалась искушению. Это была горячая ночь. Наша гулящая стерва уснула на диване, а поутру опешила, когда мы выпекали блины с ее матерью. «Лина, твой жених очень хороший молодой человек». «Что? Это ложь. Мы не встречаемся», — отрицала наша болтунья. «Видите, какая скромница. Стесняется наших отношений», — нарочно сердил Лину. И только ее мать отлучилась, сердитая хамка набросилась. «Зачем обманул? Марк, ищешь любой способ мне насолить». «Сейчас в чем виноват? Она счастлива. Ее дочка нашла обеспеченного кавалера». «Мерзавец, замышляешь коварный план?» «Нет, хоть бы поблагодарила. Она проснулась утром с похмелья, но не выпила спиртного», — ерничал. «В ножки поклониться?» «Обойдусь, вредная стерва. По-моему, задержалась. Забирай свою мамочку и отчаливайте», — вымолвил с агрессией. «Да пожалуйста, терпеть заносчивого гада больше сил нет», — устала распинаться. Позднее остался один, разбираться с кучей бумаг. Голова кругом, сколько платежек скопилось. А в субботу приперся Дэн. «Не устал, бизнесмен?» «Справлюсь. Что, лодырничаешь? И где твоя девушка?» — ехидничал я. «Готовится к поступлению в университет». «О, умная абитуриентка решила получить высшее образование. Похвально. Считал ее неграмотной. Марк, иногда раздражает твое высокомерие. Не порт настроение моей суженой. У нее день рождения завтра. Даже боюсь приглашать. Вдруг обидишь ее». «И сколько ей исполняется?» 22, добавил уверенно. «Поздравь, а то все затопит слезами», — проронил я с издевкой. «Марк, только попробуй довести ее до слез». «Я вам что, самый плохой? Сдалась твоя будущая невеста. Подарок купил? Думаю, букет и шикарный браслет ее покорят». Особо не планировал Дэн тратиться. Очаровать ее хочет. Напрасно, тоже не являюсь скупым. Утром не поленился приехать пораньше к ее подъезду. И только курьер доставил ключи, Лина запрыгала от радости. «Приобрел мне машину? Дэн, слышишь? Я люблю тебя!» Позвонили ему, а мои руки сжались от злости, врунья проклятая. А после увидела меня. «С днем рождения! Нравится авто?» «Ага, мне его подарил жених. Видишь, как сильно любит?» «Уверена? Вдруг тебя обожает другой?» Заинтриговал девушку, которая раскрыла рот. Думал, расплачется. «Марк, на что намекаешь?» «Станешь моей девушкой». Вручил ей розы, тогда моментально растрогалась. Думал, упадет в обморок от потрясения. От дикого волнения наша выскочка начала кашлять. Сейчас поперхнется. «Ты серьезно?» Уставилась своими зелеными глазами наша дреха. «Марк, уши развесила. Наверное, считает себя принцессой». Еле сдерживался, чтобы не засмеяться. «Сдался мне бабник. Вдруг заражусь венерическими заболеваниями?» Нахамила заносчивая стерва. Тогда не стерпел и схватил ее за пакли. «Шваль из подворотни, случайно не охамила? Напомнить, кто вытаскивал твою обоссанную мамашу из лужи?» Разговаривал с ней безо всякого уважения. Признаться честно, задело самолюбие. «Не смей ее оскорблять, понял?» «Что, не нравится горькая правда? Спорим, ваша свадьба с Дэном не состоится?» Шантажировал ее, Это Грымза слишком большого о себе мнения. Снова мне вредишь? Кто бы сомневался. Возьми ключи, мне твой подарок не нужен. Считаешь простушкой, которая бредит новой машинкой. Ошибся, богатенький уродец. Проронила с неприязнью. Сколько драмы в голосе. Да пожалуйста. Рассердился на ее поведение. Вы поглядите, какая принципиальная. Честно говоря, покупала автомобиль от чистого сердца. Но так вышло, наплевала на столь щедрый презент. Пусть сама следит за своих богом и матерью. После обеда Дэн приперся в отель и начал доставать. Гостиница переполнена? Да, мест свободных нет. Жаль, планировал пригласить Лину. Делился своими планами. Слушай, мне зачем рассказывать подробности? Марк, опять не в настроении. Конечно, в бешенстве. Думаешь, легко управлять бизнесом? Да и персонал лентяйничает. Подглядывал на каждого с презрением. «Уволь, ты же сердитый руководитель», — дал совет. А после он позвонил своей ненаглядной. Реально тошнит от их бесед. Наверное, нравится исполнять роль подкаблучника. Да уж, хорошая семейка у них получится. «Смотри, разбалуешь свою невесту. Что, отблагодарила за подарок?» «Да, визжала, как сумасшедшая». «Не ворчи, люблю эту девушку». «Сентиментальный дурак. Скажи, в кого превратился? В урода, об которого вытирают ноги? Гениально!» Бросил я недовольную реплику. «Марк, давай не ругаться из-за чепухи. Вроде хвастался, что поладил с Линой. Или ошибся?» Вытаращил глаза. «У нас стало меньше разногласий, но пока не поздно отмени свадьбу. Планируешь создать с ней семью?» «Не поверишь, мы обсуждали имена будущих детей», — поведал друг. «Вау, как увлекательно! Трогательно до слез. Мне нужно работать». «Ворчун, 8 жду дома. Планирую устроить любимой девушке праздник». «Клоуна с шарами пригласил», — сказал я с бешенством. «Насмехаться не устал?» «Дэн, я серьезно. Мне там со скуки умереть». Нервно отложил ручку. Праздновать ее день рождения хотелось меньше всего. Особенно после нашей ссоры. Закончил все дела и в назначенный час поехал к приятелю. А гостей сколько позвал. Только они не интересовали меня. Ждал выскочку с розовыми прядями. И клянусь, только Лина появилась в зале, я подавился слюной. Сегодня она надела шикарное белое платье, а волосы предпочла собрать хвост. Улыбалась всем, производя впечатление. Мои руки сжались в кулаки. Проснулась ревность, когда Дэн ее поцеловал. «Невероятно красивая сегодня!» «Нравлюсь, любимый?» Льстила ему. «Какая же обманщица! А про наши ласки забыла!» «Может, вам удалиться в спальню?» «Марк, ты чем-то недоволен?» «Вечеринка тухлая. Где здесь красивые барышни, Дэн? Прости, но твоя невеста похожа на облезлую драную кошку». Устал молчать, и он взорвался после данного комментария. Просил проявлять уважение. Сколько можно ее обижать? В слюнях собственных не захлебнись. Считаешь ее ангельской девушкой. А твоя ненаглядная не рассказывала? К сожалению, не девственница. Видишь, насколько лживая. Окунул ее в грязь. Лина, детка, про что он говорит? Не слушай его. Испугалась шаловливая невеста. Пожалуй, сам поведаю. Ее бросил бывший. Трахнул и вышвырнул, как потасканную кошку. Испортил ее репутацию. Она поджала плечи, а то возомнила себя королевой. Пока есть такой подлец, как я, ей всегда придется страдать.